сели мне на плечи, в руках у них горели ярко свечи. Один слагал стихи, другой музыку. Я так думал и божеству и клику. Стекались вечери рифмами на плечи, ложились стройные строками речи, и небо любви Творца.